Глава 58. Эмми вгляделась в темноту, царившую в комнате Гейнер, и окинула взглядом ее аккуратно застеленную постель. У прикроватного столика стоял собранный, набитый до отказа чемодан. Гейнер грозилась уехать. Неужели не вытерпела? Сбежала без вещей? Никто ее угрозы всерьез не воспринимал. В глазах группы Гейнер была паникершей и одновременно записным острословом. Эмми ощутила укол сожаления. Попрощаться не удалось, кроссовки не вернула. Она вышла на место пересечения коридоров и замерла на полушаге. Входная дверь распахнулась, и на пороге, стряхивая зонт, появилась девушка в дутой розовой куртке. Незнакомка сняла шапочку с помпоном, высвободив золотистые волосы. Точь-в-точь персонаж из серии книжек о «Ласковой долине», которыми Эмми зачитывалась в подростковом возрасте. В темном холле клиники к прекрасной себе ей явно было не место. Заметив взгляд Эмми, девушка энергично помахала рукой. Эмми нерешительно махнула в ответ, застеснявшись своего перепачканного платья и потертых кроссовок. Охранник сделал отметку в журнале и проводил гостью до кабинета доктора Кавендиш. Ну что ж, пора в ванную. Ким зазвенела связкой ключей, выбирая нужный. Попробовала один, другой. Руки ассистентки дрожали так, что ей не удавалось попасть в замочную скважину. Наконец нашла подходящий и снова не попала. Эмми мягко забрала у нее связку и открыла дверь ванной. «С вами все в порядке?» — спросила она, посмотрев на бледное лицо девушки и отметив следы серой пыли на ее белоснежной униформе. «Все нормально. Просто жутко устала. Работа здесь выше крыши, причем самой разной». «Хм. В клинике всего 6 женщин, за которыми ей поручено присматривать. Готовить Ким не приходится. Ведет занятия по аэробике. Курирует ежедневные походы. Не жизнь, а малина. Эмми в приемной на фабрике приходится куда как сложнее». «Может, вам попросить доктора Кавендиш нанять помощницу?» С притворным сочувствием предложила она. Ким, усмехнувшись, покачала головой. «После того, как ушла предыдущая ассистентка, я оказалась единственным кандидатом. Многие наслышаны об истории этого места, так что никто не соглашается даже остаться здесь на ночь. Я уж не говорю о том, чтобы работать тут месяцами». Она бросила на Эмми виноватый взгляд. «Ладно, ерунда. Все это глупые слухи. А, по-моему, здесь не так уж и страшно, но в основном...» «Что вы хотите сказать?» — прищурилась Ким. «Нет-нет, ничего, просто история здания и вправду мрачноватая». Ей ужасно хотелось расспросить Ким о Роберте, рассказать о непонятной музыке и голосах, которые она вроде бы слышала, о руке в подвальном окошке, в конце концов. Эмми сдержалась. Все как один считали, что у нее шарики заходят за ролики. Наверное, и вправду глюки. Ким распахнула дверь и сделала широкий жест. «Ванна ждет вас, мэм». Выложенное белой плиткой помещение в ванной наполнял пар, и босые ноги Эмми оставили на влажном полу четкие отпечатки. Лилии на подоконнике, не выдержав жары, согнулись и начали ронять красные тычинки, окрашивая лужицы на полу в оранжевый оттенок. Ассистентка вручила ей большое шершавое полотенце и маленький кусочек мыла. «Приступайте. Можете нежиться здесь сколько угодно, только не забудьте, что свет выключают в 9». Ким запнулась и пробормотала. «О, черт! Что? Что случилось?» — запаниковала Эмми. Уж слишком неуместно прозвучало проклятие в пропитанном запахом лаванды воздухе. «Забыла раздать таблетки на ночь. Если клиентки не примут лекарства перед сном, она из меня котлету сделает». И Ким выскочила из ванной, бросив на бегу. «Наслаждайтесь!» Проводив ее взглядом, Эмми обратила внимание, что связка ключей осталась в замке. На всякий случай она вытащила ключи. Теперь ее точно не запрут снаружи, как в тот раз в душевой. Ни в одном помещении клиники внутренних запоров не было, так что она придвинула к двери изогнутый деревянный стул и завела его спинку под ручку. Раздевшись до нога у большого покрытого испариной зеркала, Эмми протерла его полотенцем и рассмотрела свое отражение. В таблоидах ее милостиво назвали бы крупной, хотя были возможны и другие определения – полная, толстая или, хуже всего, жирная. Так или иначе, ее лицо набрало жизненных красок, а кожа под воздействием пара начала светиться. Бордовые потертости между бедрами поджили и приобрели розовый цвет. Эмми не отрывала глаз от зеркала, возможно, ее тело и не дотягивало до жестких стандартов, однако на какой-то миг она восхитилась своими успехами. Вода была горячей, покрытой тонкой масляной пленкой лавандового масла и приятно тягучей. К своей награде Эмми шла словно под фанфары, ожидая увидеть овальную ванну на ножках в центре помещения и пузырящуюся, переливающуюся через край воду. Однако перед ней предстала простая больничная ванна в углу помещения. Краны горячей и холодной воды соединили резиновым переходником на случай, если пациентке захочется помыть голову. Плитка на полу потрескалась и кое-где поросла плесенью. Эмми ступила в горячую воду и кожу словно заколола маленькими иголочками. Под ногами захрустели крупинки, не растворившиеся до конца английской соли. Некоторое время она привыкала к температуре, потом осторожно села, вытянула ноги и опустилась по грудь. Наконец масляная пленка обволокла тело, и усталые мышцы расслабились. Такой нагрузки, как в клинике, Эмми себе не давала с тех времен, когда они в школе бегали кроссы по пересеченной местности. Блаженствуя в горячей воде, она незаметно погрузилась в дрему. Ей снился накрытый стол посреди дороги. Высокие пирамиды ярких фруктов и овощей, свежий хлеб и печеная картошка. Эмми даже во сне чувствовала запахи еды. У стола стояла мама, рядом с ней Гордон. Завидев Эмми, оба заулыбались. Из соседних домов вышли люди. Она шла мимо припаркованных машин в раздельном бикини и сверкающей короне, и ее встречал гром аплодисментов. Из сладкого сна вырвал грубый звук, словно дерево стучало от дерева. Эмми распахнула глаза. Дверная ручка прыгала то вверх, то вниз, колотясь о спинку стула. Вода давно остыла, пар рассеялся, и холодная испарина легла на стены и оконное стекло. Лилии совсем сдались и роняли на пол лепестки, свесившись под грузом тяжелых холодных капель. «Кто там?» — крикнула Эмми, и ее голос предательски дрогнул. «Это я, доктор Кавендиш! Принесла вам свежую одежду! Никак не могу открыть дверь!» Она снова дернула ручку. «Сейчас! Минутку!» Эмми вылезла из ванны, завернулась в полотенце и пошла к двери, стараясь не поскользнуться на мокром полу. Едва она убрала стул, как дверь распахнулась, и на пороге возникла встревоженная доктор Кавендиш. «Вам не дурно, Эмми? У вас такой вид, словно вы столкнулись с привидением». «А, да, знаете, просто изнутри ванная не запирается, вот я и...» «Эмми, вам здесь некого бояться. Вы в полной безопасности». Доктор протянула ей новую одежду. Раздельный костюм, стилизованный под тунику, как и обещала. «Уверена, что он сядет, как влитой. Жду не дождусь, когда увижу вас в обновке». Эмми, пощупав толстый эластичный материал бежевых брюк, постаралась не скорчить разочарованную гримасу и окликнула уже повернувшуюся к выходу доктора. «Доктор Кавендиш, кто приносил в мою комнату предыдущие наряды?» «Я обычно просила Тину», — в легком замешательстве ответила доктор. Эмми с облегчением выдохнула и благодарно улыбнулась. «Почему вы спрашиваете?» — удивилась доктор Кавендиш. «Да просто. Нет, наверное, это чепуха. Гейнер шутила, что не раз видела, как из моей спальни выходит Роберт». «Роберт?» «Ну да», — Эмми вздохнула. Гейнар подтрунивала, что он каждую ночь проводит у меня. Лицо доктора застыло, и Эмми пожалела, что вообще упомянула имя подруги. «Значит, и вправду хохмила. Я знала, что это неправда», — пробормотала она, пытаясь скрыть ложь за смущенной улыбкой. «Одевайтесь, Эмми. Утром увидимся».